первым, чуть только светало, наскоро завтракал и уезжал на велосипеде в свою ветлечебницу Григорий. А вскоре после этого сигналила у ворот приехавшая за Никитиным Победа. Уезжая с утра на поля и виноградники, он прихватывал с собой Ирину, чтобы ссадить ее по пути на другом краю станицы, у школы. Провожая их, Антонина выходила за калитку с внуком на руках, и он махал им своей ручонкой, пока машина не скрывалась на повороте за тополями. А стоило ему чуть подрасти, он уже заблаговременно стал забираться с утра в машину и, доезжая с ними до поворота, радостно бежал оттуда назад на своих кривых ножонках к бабушке. Но часто он просыпал этот ранний час, и тогда уже мог повидаться со своей матерью только вечером. У матери его, поглощенной воспитанием чужих детей, совсем не оставалось времени для своего сына. И утром чаще всего уезжала в школу, когда он еще спал, и вечером возвращалась домой с портфелем, набитым тетрадями, который ей хватало читать с карандашом в руке до поры, когда уже ни в одном хуторском окне не оставалось света. Просыпаясь в своей кроватке на бабушкиной половине дома и приподняв голову, чтобы заглянуть в соседнюю комнату, он со вздохом спрашивал: «Мама Ира уже уехала?» «Уехала, петушок, уехала. С дедой?» «С дедой». «И папа Гриша уехал?» «И папа Гриша». И потом уже ни разу не вспомнит о них за весь день, до тех пор, пока не услышит у ворот сигнал машины. Тогда, все побросав, бежит за калитку, возвращаясь по обыкновению на руках у деда. Только вот своего отца, как давно заметила Антонина, он почему-то никогда не бежал встречать. Может быть, потому с грустью думала она, что от отца его, когда он вечером возвращался из ветлечебницы на велосипеде, почти всегда припахивало вином, а дети этого не любят. Все больше гремел Никитин. Когда Антонине приходилось теперь снаряжать его на пленум райкома или на слет передовиков сельского хозяйства, то, очищая и наглаживая ему праздничный пиджак с орденами и медалями, радуясь, отмечала она, что с уже темнеющим от времени золотым и серебряным блеском его фронтовых наград все больше начинает спорить золотой и серебряный блеск наград, еще ничуть не потускневших. Все больше затмевали с этим блеском, затягивались и последние следы той славы, которая когда-то сопутствовала ей самой в районе, той, о которой она и сама уже начинала забывать, не говоря о других людях. Шло время. Один за другим менялись в райкоме секретари, и вообще в районе почти уже не оставалось тех, кто мог бы вспомнить, что была среди председателей колхоза такая Каширина. Тем более, что вспоминают обычно о тех, кто сам напоминает о себе. Так бы, пожалуй, и совсем забыли ее, если бы не случай. Если бы инструктор райкома Константин Сухарев, отчитываясь на заседании бюро о своей поездке в Бирючинский колхоз, вдруг под самый конец своего отчета не щелкнул блестящей металлической змейкой на своей крокодиловой ядовито-зеленого цвета папке. Чем только не приходится заниматься райкому, кроме всех тех обычных дел, которыми всегда занимаются райкомы, кроме хлебопоставок, квадратно-гнездовых посевов кукурузы, закладки силоса, ежесуточных надоев молока и прироста живого веса на каждую наличную единицу скота. Есть среди всех этих дел и так называемые персональные дела. А между ними встречаются и такие, что даже самые многоопытные из членов бюро становятся в тупик, как будто камень попадет под косогон комбайна и полоснет железным скрежетом прямо по сердцу. Жизнь иногда подбросит такое, что лучше бы этого и не знать. Даже всегда уравновешенный секретарь райкома Егоров вдруг закричал на инструктора таким тонким голосом, что все втянули головы в плечи. «Надо же, товарищ Сухарев, хоть как-то концы с концами сводить!» Между тем ничто не предвещало этой бури. Начальник районного производственного управления Неверов, дотрагиваясь ладонью до своего бока, жалобно попросил Сухарева перед тем, как тот начал свой ответ. «Ты только, Костя, покороче. Никитина мы, слава богу, знаем, а у меня стоит обеденное время пропустить, печенка сразу начинает восставать». То была обычная поездка, обычный зондаж настроения людей перед очередным отчетно-выборным собранием в колхозе. И показатели, которые Сухарев вычитывал из своих записей, разложенных в распахнутой на две стороны папки на столе, говорили сами за себя. 28 центнеров с каждого гектара зерновых, по 440 центнеров зеленой массы кукурузы, по 3101 килограмму молока с фуражной коровы, лишь изредка заглядывая в папку почти наизусть, читал Сухарев. «Ну что ж, Никитин есть Никитин», — бросил председатель райисполкома Федоров. «Если б у нас все председатели были такие», — подтвердил райпрокурор Нефедов. «Яйценоскость кур, явно радуясь и своей осведомленности, и своему молодому звучному голосу», — продолжал Сухарев. «Вот вам, Антонина Ивановна, наглядная иллюстрация к нашему последнему разговору о роли личности предколхоза», — полголоса сказал редактор райгазеты Прохоров, наклоняясь к своей соседке Коротковой. «Но и Никитин не всегда был Никитиным», — возразила она, отводя рукой упавшие на лоб темные сидеющие пряди. «Все-таки ты закругляй», — напомнил инструктор Универов, снова потрогав ладонью свой бок. Но и после этого напоминания тот, пожалуй, еще долго продолжал бы вычитывать все показатели, который привез из Бирючинского колхоза в своей папке, если бы секретарь райкома с удовлетворением не прервал его. «Ну, а значит, и настроение колхозников по кандидатуре Никитина на новый срок не может вызвать...» Здесь-то и щелкнул инструктор металлической змейкой на своей папке. «Вот этого, Алексей Владимирович, я бы не рискнул сказать». Все стулья и пружины дивана в кабинете у секретаря райкома так и заскрипели. «Вот это называется отмочил! Начал за здравие, окончил! Да если мы такими председателями, как Никитин, начнем разбрасываться, наш район далеко не уйдет!» Тогда-то и секретарь райкома Егоров, изменив своей обычной сдержанности, закричал дребезжащим фальцетом: «Надо же, товарищ Сухарев, хоть как-то концы с концами сводить!» И, взяв себя в руки, продолжал своим обычным голосом, только скулы у него как будто затлелись. «Если судить по вашей информации, то и по урожайности, и по ежесуточному привесу дела в колхозе имени Буденного идут еще лучше, чем в прошлом году. И вы же предлагаете Никитина не рекомендовать». Бедный инструктор совсем растерялся. Если б знал он, что слова его произведут такой взрыв на бюро, он, может быть, и не произносил бы этих слов. Тем более, что все это не имело прямого отношения к возложенному на него поручению перед поездкой в колхоз. Под обстрелом реплик, которые сыпались на него со всех сторон, Сухарев взмолился: «Да я ж ничего такого не сказал! Лично у меня против кандидатуры Никитина возражений нет! Колхоз при нем явно идет в гору, он не мошенник, не бюрократ!» «Так что же вы все-таки имели в виду?» — недоумевая спросил Егоров. «Может, пьет?» Опережая Сухарева, на этот вопрос ответил предраисполкома Федоров, да не больше, чем другие, только по праздникам. — подтвердил и Сухарев. Суживая глаза, Егоров скользнул ими по серовато-сизому с красными прожилками лицу Федорова, но ничего не сказал и вновь повернулся к Сухареву. Тот стал виновато пояснять. «Вы, Алексей Владимирович, не совсем правильно меня поняли. Я хотел только сказать, как бы нам не напороться на неприятность. Там у нас среди колхозников раскол. Многие, конечно, будут за Никитина, но есть и против». У Егорова двумя углами заострились брови. «Теперь я вообще отказываюсь что-либо понимать». На коротко остриженную голову инструктора снова обрушился град уничтожающих реплик. «Да он и сам себя не поймет! Не может без этих своих кандибоберов!» «Тебе, Костя, пора уже эту твою комсомольскую закваску бросать», — посоветовал инструктор Универов. Сухарев едва успевал поворачиваться из стороны в сторону. Лишь одна Короткова попробовала заступиться за него. «Вы же не даете человеку закончить». Металлическая змейка на папке у Сухарева щелкнула в третий раз. «Но как бы вы прореагировали, уважаемые товарищи члены бюро, если бы к вышесказанному я добавил, что Николай Яковлевич Никитин с Антониной Ивановной больше не муж и жена?» Как по команде, все глянулись на окно с четко врезанным в него, как в раму, яром над Задоньем, уже заметно изменившим с приходом осени свою окраску. Уже и стога молодого сена побурели среди оранжевых скирт соломы на бархатной черноте зяби. С левобережных верб и тополей облетала листва, а из заголившихся на яру ветвей сада явственно закраснели стены кирпичного дома. От одного лишь человека и ускользнуло это всеобщее движение. Секретарь райкома Егоров с жестковатым недоумением продолжал смотреть на инструктора. «Не улавливаю связи», — сказал он сухо. Теперь все головы, как по команде, от окна отвернулись обратно в комнату. «Да не слушайте вы его! От Сухарева еще и не этого можно ожидать! Да чтобы Никитин от Антонины ушел!» И снова стриженная голова Сухарева едва успевала поворачиваться из стороны в сторону на мальчишеской загорелой шее. «Да я ж не сказал, что он ушел!» Никто его уже не слушал. «Никитина мы знаем не первый день. Не проходимец какой-нибудь. Она же из него председателя передового колхоза сделала!» Короткова уточнила. «Нет, Виктор Иванович, она из него человека сделала. А это, Антонина Ивановна, ты уже по своей дружбе к ней, как тезка», — насмешливо ответил ей Федоров. «Он тоже ведь не голеньким к ней с луны упал, а в звании майора пришел». «Звание, Виктор Иванович, это еще не все», — Неверов, посмеиваясь, подытожил. «На этот раз, Костя, ты и сам себя превзошел. Как говорится, явный перебор». Однако и Сухарев не захотел оставаться у него в долгу. «Вам эта история, Павел Иванович, конечно, должна быть лучше известна». Неверов снял очки и стал протирать стекла клетчатым желтым платком. «Я тут не самый старейший из членов бюро», — он покосился на Короткову. «К тому же после того, как я уехал в партшколу, меня не было в районе целых 10 лет. Если Костя сам не разобрался, то и нечего тень на плетень наводить». Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта перепалка, если бы Егоров не положил на стол свою обожженную красноватым загаром руку, как припечатал к настольному стеклу пятипалый виноградный лист. «Ну и так ведь, товарищи, нельзя. Я понимаю, все это и неожиданно, и неприятно, но если вдуматься, то и Сухарева можно понять». Инструктор приободрился, привставая со стула. «Я, Алексей Владимирович, просто не имел права умолчать». Движением руки Егоров усадил его обратно. Но и ограничиваться простой регистрацией факта тоже не должны были. «Из-за этого мы теперь вынуждены откладывать вопрос до следующего бюро». И, перехватив неуловимое движение редактора райгазеты Прохорова, спросил: «Вы, кажется, что-то хотели сказать?» «Только то, Алексей Владимирович, что надо бы нам об этом не понаслышке знать, а из первых уст. «Каширина беспартийная», — быстро напомнил Неверов. «Ее мы не вправе на бюро вызывать». «Значит, надо какую-нибудь другую форму найти. Нельзя же ее совсем обойти». Редактора поддержал райпрокурор Нефедов. «У нарсудьи Пономарева жена тоже беспартийная. А когда он от нее на левую ногу захромал, она и в райком, и в обком ездила, полгода в приемных околачивалась. Меня тоже замучило, все требовало, чтобы я его к уголовной ответственности привлек. Это народного-то судью!» Нефедов обвел присутствующих округлившимися глазами. «Если нельзя эту Каширину лично вызвать на бюро, то надо подобрать к ней какой-нибудь ключ другой. Встретиться с глазу на глаз, вызвать на откровенность». При этих словах прокурора раздался откровенный смешок с того конца дивана, где сидел Неверов. «Еще не родился тот человек, которому бы она открыла душу». «Нет, Павел Иванович, не скажи. Она не всегда такая была», — возразила ему Корткова. «Помню, как еще в бытность мою учителем она всех делегатов районной конференции заставила в лёжку лежать», — подтвердил Прохоров. «Ты ж, Павел Иванович, первый до слез хохотал». Корткова с затаенной горечью добавила: «А плакать потом пришлось ей. С этого, может быть, все и началось». Впервые все услышали, как шумно вздохнул в своем углу самый молчаливый из членов бюро директор венсовхоза Краснов. «Не за грош потеряли человека. А ведь слава и гордость района была». Райпрокурор Нефедов продолжал тянуть свою нить. «Но в райком-то хоть жаловалась она?» При этих словах Корткова все так же затаенно горько усмехнулась и переглянулась с Прохоровым, а Неверов снова иронически рассмеялся. «Тебе, Андрей Иванович, должно быть, одних жалоб жены Пономарева мало». «Нет, при моей памяти не жаловалась она», — твердо ответил прокурору Егоров и перевел взгляд на Неверова. «Но и оснований для веселья я, признаться, не вижу. Я бы сказал, что факт, всплывший сегодня на бюро, скорее печальный». Багровея под его взглядом до корней своего седого ежика, Неверов достал платок и стал протирать им очки. Нефедов не унимался. «В таком случае из райкома должен был к ней съездить кто-нибудь. Предлог всегда можно найти. Скажем, будучи в тех краях, в командировке, попроситься на ночлег». Короткова с явным осуждением посмотрела на прокурора и даже немного отодвинулась от него вместе со стулом. «Как это у тебя, Андрей Иванович, все легко получается? Сунул ключик в замок и отомкнул. Как будто, извини меня, Каширина, круглая дура. Надо сперва людей в районе узнать, а уж потом к ним свои прокурорской отмычки подбирать». Нефедов замахал на нее обеими руками. «Все равно никогда не соглашусь. Человек среди бела дня тонет, а мы стоим на берегу и ждем. И ты, Антонина Ивановна, оставь, пожалуйста, свои намеки при себе. Это, конечно, модно сейчас, но тебе это не к лицу. Бросили человека на произвол судьбы, бросили, и никогда я с этим не соглашусь». Настала очередь Коротковой покраснеть под взглядом Нефедова, и в серых сердитых глазах ее мелькнула растерянность. Поддвинувшись вместе со стулом к ней поближе, Нефедов положил ей руку на плечо. «Надеюсь, ты, Антонина Ивановна, не обиделась на меня. Теперь мы, как говорится, квиты». Корткова сняла его руку со своего плеча. «Мне, может быть, в первую очередь надо обижаться на себя. Но согласись, что кто-нибудь из тех, кто ее лучше знает, просто обязан был к ней лично съездить, поговорить». «Во всем этом, Андрей Иванович, разобраться не так-то просто». Они переговаривались в полголоса, но до слуха Егорова последние слова Коротковой донеслись. Вставая, он опять положил на стол свою обожженную загаром руку. «Ну, если для вас непросто, то я, как человек в районе сравнительно новый, и подавно не берусь. В общем, откладываем до следующего бюро. А время до отчетно-выборного собрания в колхозе Буденного еще есть. И для вас, товарищ Сухарев, эта неделя не должна пройти даром. Прохоров с сомнением в голосе предложил. А не лучше ли нам, Алексей Владимирович, это дело кому-нибудь из более... Он помедлил. Из членов бюро поручить. Например? Спросил Егоров. Неверов подхватил. Например, той же Антонине Ивановне. Во-первых, ей это будет удобно, как женщине. Во-вторых, он повернулся к Сухареву. Ты уж не обижайся, Костя, но тебе еще не по возрасту такие дела. Ты у нас и не женатый еще. Да я и не обижаюсь, Павел Иванович, я даже рад. Егоров наклонил голову. Что ж, может, так и лучше. У меня возражений нет. Зато у меня, Алексей Владимирович, есть, — решительно заявила Корткова. Но если Антонина Ивановна, как здесь говорили, Корткова не дала ему кончить. Именно поэтому я и не могу согласиться. По той самой дружбе, на которую здесь Нефедов намекал. Мы с Кашириной действительно старые друзья, но что-то она меня к себе давно уже не зовет. Закрылась у себя на подворье на Яру и сидит. Раньше-то я и без приглашения к ней заглядывал, а как только еду мимо, так и подверну. А вот теперь не решаюсь. Было совсем уж направлюсь, и в последний момент трусливо проезжаю мимо. Боюсь, как бы она не подумала, что это я к ней из жалости. Я и сама всяких жалельщиков терпеть не могу. Ну, а ее-то я, слава богу, знаю. Если догадается, что приехала по поручению райкома устраивать ее семейную жизнь, то, пожалуй, придется мне после этого навсегда к ней дорогу забыть. И в прищур, поглядев в сторону Яра из-под метелок своих обгоревших на солнце ресниц, Корткову повторила. Я-то ее знаю. Если полюбит, так полюбит. А отвернет, так наотрез. А мне бы, Алексей Владимирович, ее дружбу не хотелось терять. Поздно уже новых друзей заводить. — Ну что ж, видно, не миновать Сухареву доводить это дело до конца, — заключил Егоров, — хоть он здесь и единственный неженатый среди нас. Искупая улыбка, впервые тронула его губы. Задвигали стульями, затолпились к выходу члены бюро. — Задала нам сегодня твоя Каширина жару. Пропуская Короткову в двери впереди себя, попенял Неверов. — Почему ж, Павел Иванович, моя, не твоя? — Ну, все-таки не скажи. Уже у самого порога Короткову догнали слова Егорова. — Вас, Антонина Ивановна, я попрошу остаться. И после того, уже как остались они в опустевшем кабинете вдвоем, он пояснил. У меня, Антонина Ивановна, все время было такое ощущение, что вы чего-то не договаривали. А вам есть что сказать. Есть такие вещи, Алексей Владимирович, о которых и язык не поворачивается говорить. Но все же, Антонина Ивановна, мне одному вы могли бы рассказать? Только то, что я знаю, Алексей Владимирович. Но знаю я далеко не все. На исходе дня издали на дымящемся заревном небе красный Яр еще больше мог напомнить собой какую-то большую степную птицу, парившую над Задоньем на своих распростертых крыльях. С наступлением весенних дней, когда подсыхали в степи дороги, Никитин все чаще сам садился за руль своей победы, давая шоферу отдых. Тот и рад был помочь дома жене по хозяйству, вскопать огород, поднять на опоры в саду виноградные лозы. Привычку ездить быстро Никитин сохранил еще с фронта. Его крупные загорелые руки уверенно лежали на белой, как слоновая кость, баранке руля. Под весенним утренним солнцем все сверкало и отливало глянцем. И молодая темно-зеленая листва виноградных садов, и светло-зеленая, а с обратной стороны серебряная листва на тополях в пойменном лесу, и затерянная среди верб излучина старого дона, и как будто плавающий в воздухе игрушечный куполок станичной церкви. Сверкали шиферные крыши разбросанных по лугу полевых станов, животноводческих ферм, как скирды сена, припорошенные снегом. Нельзя было и представить себе, чтобы где-нибудь еще могли быть столь же красивые места. Все так широко, округло, беспредельно. По лицу своей невестки, которую Никитин подвозил по пути к школе или же вез из школы обратно домой, он видел, что и она не оставалась ко всему этому равнодушной. Но ему хотелось удостовериться. «Нравится?» Она подтверждала. «Очень». Он открывал все стекла машины, и внутрь врывался степной ветер. У Ирины светили с оживлением глаза, на щеках зацветал румянец. Рукой с тонким золотым колечком на безымянном пальце она придерживала волосы. Были они у нее черными до синевы. И вся она была какая-то жгучая. И после того, как Никитин уже высаживал ее у станичной десятилетки, а сам по проулку поворачивал налево в степь, в машине еще долго пахло ее духами. Дорога поднималась в степь меж рядами виноградных садов, и оставшийся в машине запах духов смешивался с таким же тонким, почти неслышным запахом зацветающих виноградных лоз. Выехав из станицы наверх в степь, и, оглядываясь, Никитин видел, как мелькает по улице по направлению к школе ее весеннее платье. Иногда это было такое же зеленое платье, как листва на молодой виноградной лозе, иногда голубое или ослепительно-белое, а иногда и ни с чем не сравнимого красного цвета. Ее и по одежде можно было узнать, что она не из местных. Из того же самого количества ситца, полотна или искусственного шелка, из которого другая женщина умела скроить себе всего лишь одно платье, у нее получалось два. И когда ее коллеги по школе, разглядывая в учительской ее очередную обновку, начинали недоверчиво спрашивать, как это ей удается, она отвечала: «Представьте, без особенных усилий. Во-первых, не следует уподобляться монашкам и закрывать от солнца то, что тоже хочет радоваться солнцу. А во-вторых, надо раз и навсегда сделать выбор — или тонкая талия, или пироги со сметаной». Ее дебелые коллеги не прощали, конечно, этих намеков. И с некоторых пор излюбленной темой разговоров в учительской стали разговоры на тему о степени падения современных нравов. Иногда за такими разговорами учительницы не слышали звонка, возвещающего о конце перемены. При этом, несмотря на различия в оттенках мнений, все они в конце концов единодушно приходили к выводу, что абсолютно недопустимо, чтобы учительница, требующая, чтобы ее ученицы носили косы, сама предпочитала носить на голове наподобие скирды, взлохмаченной ветром. Ирина Алексеевна, обычно слушая эти более чем прозрачные разговоры, молча улыбалась. Это-то, может быть, больше всего и выводило из себя ее коллег. Не выдерживая, какая-нибудь обращалась к ней. А что думает об этом уважаемая Ирина Алексеевна? Спокойно поправляя свою скирду, она в свою очередь спрашивала: а почему, допустим, все без исключения ученицы непременно должны носить косы? Всеобщее удивление и возмущение после ее слов в учительской было неподдельным. И у директора школы, бывшего подполковника, который однажды смущенно крякнул при виде ее нового платья-сарафана, она немедленно поинтересовалась. «Некрасиво?» «Нет, этого я бы не сказал», — багровея под ее взглядом, как школьник, испуганно заверил директор. «Я бы сказал, даже совсем наоборот. Но если учесть, Ирина Алексеевна, степень вашего влияния на учащихся...» «А что, у моих учащихся, Максим Максимович, снизилась успеваемость?» «Нет, ваш класс, Ирина Алексеевна, лучший в школе», — твердо сказал директор. «Лично у меня никаких к вам претензий нет». «Однако приходится считаться и с другими факторами, например, с мнением тех же родителей». «Они что, Максим Максимович, жаловались на меня?» Директор взмолился. «И этого, Ирина Алексеевна, я вам не говорил. Я лишь хотел сказать, что не каждый сможет это понять. Среди родителей могут оказаться люди с предрассудками. Все же нельзя забывать, что это не город, а казачья станица». «А паранжу, Максим Максимович, в вашей казачьей станице не носят?» После этих ее слов он счел за самое благоразумное от дальнейших дискуссий с нею уклониться. Лишний раз он убедился, что попадаться к ней на зубок опасно. И в конце концов ни его, ни мужское это дело мерить сантиметром длину женских платьев. Говоря откровенно, лично ему даже нравились ее всегда яркие, всегда неожиданные наряды. Сама учительская, когда Ирина Алексеевна появлялась на пороге, как-то молодела. К тому же Максим Максимович давно уже убедился, что высота нравственных устоев не всегда соответствует длине платьев. Вот пусть кто хочет, тот и вооружается сантиметром, а он не будет. С него вполне достаточно и этой единственной попытки, предпринятой им не без воздействия своей жены, которая потеряла покой с тех пор, как новую, хорошенькую учительницу назначили к ним в школу. Честно говоря, он просто-напросто бестактность совершил, затеяв с Ириной Алексеевной весь этот разговор. Если разобраться, для этого у него, у директора, совсем не было оснований. Ведь у нее действительно самый успевающий в школе класс. Если же его жене нравится, пусть сама и вооружается сантиметром. Это в ее духе, она готова ревновать его к каждой юбке. Но от того, что она сама шьет платье ниже колен, успеваемость и дисциплина у нее в классе не сделалась лучше. Не в первый, но теперь уж наверняка в последний раз позволил он вмешаться своей жене в его взаимоотношения с учительским коллективом. И до сих пор не может избавиться от чувства мучительного стыда, что разговаривал с человеком как стопроцентный ханжа и невежа. Как он мог до этого докатиться? И дома от ее платьев, даже зимой, всегда веяло так, будто где-то рядом цвела виноградная лоза. В то время как от Григория, ее мужа, который возился в своей ветлечебнице с коровами и свиньями, всегда пахло креолином. А последнее время все чаще по вечерам, когда он возвращался домой, припахивало спиртным, чего прежде никогда не замечала за ним Антонина. Раньше, бывало, Никитин даже подсмеивался над Григорием, когда тот в воскресенье, выпив налитую ему рюмку, потом долго не мог откашляться, тряс головой. Теперь же, когда он вечером возвращался из ветлечебницы, издали можно было увидеть, как его велосипед выписывает на дорожной пыли и восьмерки. Хуторские женщины, провожая его взглядом, покачивали вслед головами, а ребятишки весело показывали друг дружке на пыльной дороге его затейливые узоры. Как-то вечером донеслось до слуха Антонины с половины дома, занимаемой молодыми, как Ирина, презрительно сказала пристававшему к ней с пьяными нежностями Григорию. «Разве таких любят?» Вдруг совсем протрезвевшим голосом Григорий ответно спросил у нее. «А таких, как ты?» Ирина немедленно переспросила. «Каких таких?» «Ты и сама знаешь», — уклончиво пробормотал Григорий. «Может быть, и любит кто-нибудь», — не сразу ответила Ирина. Антонина поспешила закрыть на их половину дверь, чтобы не слышать продолжения этого разговора. По воскресеньям, когда вся семья в одно время сходилась за столом, обмениваясь теми новостями, что у каждого накопились за неделю, у Никитина с Ириной обычно начиналась словесная игра. Заранее посмеиваясь, он требовал от нее последних донесений с фронта ее войны с директрисой из-за длины волос и юбок. В свою очередь, у него каждый раз тоже непременно находилось для нее что-нибудь смешное. «До сих пор никак не мог сообразить, — рассказывал он, — почему наши старухи совсем перестали ко мне в кабинет заходить, пока не пришла тетка Мавра за направлением в дом престарелых. Сперва она сунула с порога и назад, а потом перекрестила на полу ковер, подобрала юбки и ко мне. Вот только тут я вспомнил, что ковер ко мне в кабинет попал прямо из алтаря при распродаже церковным советом излишек божественного имущества. А в алтарь, как известно, женщинам и кошкам вход строго-настрого запрещен. И, рассказывая об этом Ирине, он до слез смеялся, запрокинув голову на спинку стула. Антонина давно уже не слышала у него такого молодого смеха. Ирина смотрела на него и тоже неудержимо хохотала, прикладывая к щекам ладони. Смотревшей на их веселье Антонине становилось как-то не по себе. То, над чем они смеялись, действительно было смешно, и все же этого недостаточно было, чтобы предаваться столь бурному веселью, совсем забыв, что были здесь еще и другие люди. Она видела, что и Григорий, не поднимая глаз от тарелки, улыбается одним углом рта. Неохотно. Они оставались за столом, и после того, как Григорий, поев, уже уходил на свою половину дома. «Сейчас, сейчас», — не оглядываясь, рассеянно отвечала Ирина ему, звавшему ее к себе. И тут же опять поворачивалась к Никитину с готовностью посмеяться над тем, что он еще скажет. Хотя и не всегда можно было над этим смеяться. Однажды Антонина не удержалась, когда он рассказывал, как молодой станичный поп спрятался у своей прихожанки под кровать от нагрянувшего мужа. А ноги в шерстяных носках у него из-под кровати торчат. Так муж до утра тренировал его барабанить пятками по полу. Только потянется к ружью на стене, как батюшка опять начинает отбивать дробь. Постукивая кулаками по столу, Никитин показывал взахлеб смеющейся Ирины, как-то получалось у попа. У Антонины испуганно вырвалось. А если б он его убил? Коротко, не взглянув в ее сторону, Никитин бросил. «За это Антонина Ивановна теперь не убивают. Другое время!» И вновь продолжал показывать Ирине, как это получалось у станичного попа. Чего это ему вздумалось ее Антониной Ивановной величать? А несмышленый внук Петушок при этом так и скакал на коленях у деда. Только у нее... У Антонины так и не оказывалось под рукой каких-нибудь новостей, которые тоже можно было бы вернуть в разговор, кроме все одних и тех же, связанных с внуком, с огородом и с обычными хлопотами по хозяйству, совсем неинтересных для них. Какие у нее могли быть новости, если теперь и она по целым дням ни на шаг не отлучалась от дому, да и к ней почти не заглядывали люди? за исключением Настюры Шевцовой, которая пока не забывала ее. С тем большей жадностью набрасывалась Антонина с ласками на внука. С запоздалым раскаянием вспоминала, что даже Гришу, своего сына, не пестовала так. Даже он, ее первенец и единственный, когда был таким же крохотным, не занимал в ее жизни, в ее сердце такого места. Может быть, потому что еще совсем молодая, еще глупая была. А может, и потому что другое было время. И ее жизнь, не то что теперь, ее жизнь была тогда заполнена совсем другим. Это теперь она может и купать своего внучонка каждый день, и собственноручно обшивать его, и чутко ловить, чтобы потом пересказать другим каждое новое слово из его косноязычного лепет. Удивительно, как этим ручонкам удается так безраздельно завладеть сердцами взрослых. И совсем уж удивительно, как в таком маленьком человечке могут вдруг выразиться черты и повадки, нет, даже не своих родных отца или матери, а не родного деда. Та же степенность, и так же, это когда уже петушок стал на свои ножки, так же пройдется взад и вперед по комнате, сунув за пояс штанишек большой палец. Антонина безотчетно радовалась, глядя на него, а Никитин при этом начинал бурно хохотать и, подхватывая внука на руки, подбрасывая его над собой, кричал: «Сразу видно мужчину!» После этого у них поднималась такая возня, что даже невестка Ирина, отрываясь от тетради, сердито кричала им с соседней половины, чтобы они убирались во двор. Сразу присмирев, Никитин послушно удалялся с внуком на руках, сконфуженно поясняя ему: «Тише, петушок, а то твоя мамка не успеет проверить все тетрадки». И чем дальше, тем все больше удивлялась Антонина, как это ее сын Григорий мог оставаться совсем равнодушным к своему сыну. Ни разу не видела, чтобы взял его к себе на колени, или же, допустим, смастерил, как тот же дед, из спичечной коробки, из щепок, а то и просто из арбузных корок, какую-нибудь тележку или другую незамысловатую игрушку. Не говоря уже о том, чтобы порадовать своего первенца купленными в станичном сельпо дудочкой, цветными кубиками, самосвалом с механическим заводом. «Ты, мать, теперь у нас начхоз», — говорил Никитин. «А от этой фигуры на фронте всегда зависела большая половина успеха. Фигура, можно сказать, историческая». Ей нравились эти слова, хотя и непривычно пока было, что он стал называть ее уже не по имени, а матерью, а последнее время все чаще бабкой. Но ведь так оно и было. Самое главное было не в словах, а в том, что ей, в избытке хлебнувшей одиночество у себя в доме на Яру, теперь сразу привалила такая большая, такая веселая семья. И если правда от нее зависит, чтобы в их семье все было хорошо, она постарается сделать для этого все, что в ее силах. В том числе и для того, чтобы ничем посторонним, лишним не омрачалась молодая жизнь ее сына Григория с женой Ириной. Ей давно уже показалось, что между ними что-то происходит. Нет Григория, нет невестки, не слышала она, чтобы они когда-нибудь жаловались ей друг на друга, и чужому взору ни за что бы не уловить тех искр, которые пробегали между ними. По видимости, все оставалось у них как прежде. Но на то и мать она была, чтобы увидеть то, чего не могли увидеть другие. Как бы они ни скрывались, и как бы ни береглась она того, что происходило на их половине дома, нельзя было, живя под одной крышей, до конца уберечься. «Опять от тебя, как от бочки, Гриша, каждый день. После этого ты на что-то еще претендуешь. Ты же знаешь, почему я стал пить. Давай, Ириша, скорее уедем отсюда. Мы еще только начинаем жить. Я ж тебе ни единым словом не напомню. А я и не считаю себя виноватой. Когда-то, когда мы еще были студентами, ты говорил, что выше любви ничего не может быть. Другой бы на твоем месте знал, как надо поступить. У тебя просто ни мужества, ни гордости нет. «Как же ты не поймешь!» — начинал Григорий. Но тут Антонина неумышленно напомнила им о своем присутствии, зацепив ногой порожнее ведро, и они замолчали. Ничего определенного, конечно, не понять было из их слов, за исключением того, что прежних отношений уже не существовало между ними. Но в одном из того, что Антонина услышала, она была полностью согласна со своей невесткой. Выше любви ничего не может быть. В это Антонина уверовала еще с тех пор, когда Никитин прятался у нее в яме от немцев, и она ловила те редкие минуты, когда можно было проскользнуть к нему. Сердце ее возмущалось против собственного сына. По всему видно, что ревнует он глупую жену к чему-то прошлому. А к чему можно ревновать, если все, все без остатка смывает любовь, как чистой слезой? И после этот человек как будто только что нарождается на белый свет. Он уже совсем другой, новый. Согласна была она и с теми словами Ирины, что человек никогда не должен терять своей гордости. На собственном опыте знала, что как бы для нее ни были невыносимо тягостны воспоминания о том дне, когда она, не помня себя, ехала с заседания райкома, как будто бежала от погони, и как бы не раскаивалась она еще и теперь, что поддалась тогда чувству обиды, ее всегда тайно радовало и утешало сознание, что ни своего достоинства, ни своей гордости она тогда перед Неверовым не уронила. Никто потом так и не узнал, что скрывалось за ее спокойствием, которому так удивлялись все люди. Долго скрывая от Никитина свои наблюдения, она, наконец, решила поделиться с ним. «По-моему, Коля, что-то неладно между ними». «Что же именно?» — медленно закуривая, поинтересовался Никитин. И после того, как она пересказала ему разговор Григория с Ириной, переспросил. «Так прямо и сказала?» «Да, — говорит, — выше любви ничего не может быть. Конечно, Коля, как женщина я с нею согласна. А как матери мне все-таки Гришу жаль. Он последнее время и на себя не стал похож. Ты же знаешь, что раньше он никогда так не пил. А может, Коля, у них все это еще по молодости и потом пройдет?» Приподнимая на подушке голову, она с надеждой заглянула ему в глаза. «У молодых, говорят, это бывает, пока они как следует не попривыкнуть друг к другу. Правда, у нас с тобой, Коля, этого не было. Я-то к тебе сразу привыкла. Ну, как ты думаешь, пройдет у них, а?» Не дождавшись от него ответа, сама же и успокоила себя. «Должно пройти. Делить-то им меж собой нечего, и петушок у них растет». И, окончательно успокаиваясь от своих слов, совсем повеселела. «Все еще наладится. Правда, Коль?» «Может быть», — отвечал Никитин, раскуривая новую папиросу и вставая с постели к форточке, открытой в сад, пуская в нее клубы дыма. «Хотя и давно бы уж пора было наладиться. Вообще-то, мать, тебе лучше в их дела не вмешиваться, они сами разберутся». Она испугалась. «Что ты, Коля, я и не вмешиваюсь никогда, откуда ты взял? Я и тебе долго не решалась рассказать, думала, все настроится само собой». Щелчком выстрелив из форточки в сад окурком, он повернулся к ней. «Принесла бы ты лучше мне из погреба банку холодного вина». Она удивилась. «С чего это тебе вдруг захотелось?» «Да сам не знаю, мать. Должно быть, с духоты или с твоих жирных щей запить надо. А может, лучше я тебе холодной простокваши принесу? Нет, это ты лучше посоветуй своему Григорию на простокваш перейти, насмешливо сказал Никитин. Антонина вдруг приметила за собой, что чаще обычного в течение дня наведывается в низы дома, в погреб, где у нее стояли бочки и бочонки с вином. Виноградное вино у нее в доме никогда не переводилось, как у всех здесь, у кого были свои виноградные сады. А сады здесь тоже были почти у каждого. Случалось, и на трудодни в колхозе выдавали вино. Низовские казаки рождались и умирали с вином, а женщины здесь пили не хуже мужчин, особенно после войны вдовы. Но Антонина раньше никогда не пила. Может, потому что некого ей было оплакивать, и не нужно было предаваться горьким воспоминаниям об утраченном счастье. Ее счастье безотлучно было при ней, рядом. Не пила, если не считать праздников и тех летних жарких дней, когда, спускаясь в погреб, обычно освежалась одним-двумя стаканами холодного вина. Оно хорошо освежало. И всегда это случалось не то чтобы специально, а так, невзначай. Если бы не какое-нибудь дело заставляло ее спускаться в погреб, она бы и не вспомнила до очередного праздника, что у нее там стоит вино. Теперь же она непременно стала находить убедительные причины, чтобы на дню несколько раз спуститься в погреб. И когда впервые заметила это за собой, испугалась. Тут же с уверенностью решила, что когда нужно будет, совладает, справится с собою, отрежет раз и навсегда. Но пока что не станет. Вино и обостряло что-то в душе, настраивало на какую-то ей самой непонятную печаль, жалость к самой себе, и как-то помогало справляться с ними. Да пьяна она никогда не напивалась, а в моменты легкого опьянения ей теперь всегда с необыкновенной яркостью приходили воспоминания о том, что теперь издалека представлялось столь же ослепительно неповторимым, сколь когда-то она была невероятно, несказанно трудным. Особенно помнилось, трудно стало ей, когда от взора неотступно следующего за ней денщика Йогана днем уже невозможно было ускользнуть ни на минуту, и у нее оставались только ночи. Те глухие часы, когда он засыпал часто в обнимку с опустошенной им винной бутылью за столом, а после налета романовских партизан на станичную орцкомендатуру вокруг всех домов с квартирующими офицерами стали выставлять на ночь часовых. Каждую минуту они могли окликнуть ее с улицы, когда она пробиралась вглубь своего сада к яме, где прятался Никитин. Вспоминая об этом теперь, она всегда приходила к выводу, что не последующие, когда они с Никитиным уже были мужем и женой, а именно эти дни были самыми счастливыми в ее жизни. Когда она уже открылась себе во всем, призналась себе, что любит его, и с нетерпением всегда ожидала того часа, когда опять будет прокрадываться к нему в бурьян и под яр. Это было сопряжено с опасностью. Плоские штыки немецких часовых блестели из темноты по всем четырем углам квартала. Но для нее это были часы ее свиданий. Да-да, это были ее свидания. Потому что к тому времени она уже поняла, что для нее он был не просто раненый советский лейтенант, которого надо спрятать и уберечь от глаз немцев. И если бы даже ее сад весь был населен не деревьями, а солдатами, она все равно проползла бы к нему между ними. Эта любовь научила ее быть такой по-звериному осторожной, хитрой. Неурочная и нечаянная любовь, впервые разбудившая ее 30-летнее сердце. И тот же собственный сад, такой знакомый, казался ей теперь совсем иным, новым. Если светила луна, тени падали на землю от стволов деревьев, от виноградных кустов. А если луны не было, стволы и сохи светились из темноты. По напавшей в корнях деревьев листве шорохом бегали ежи, заставляя часовых на улице вскрикивать «Хальт!» и лязгать затворами карабинов. Она припадала к земле и, переждав, опять ползла. Удивительно гибким, послушным оказалось ее большое тело. До сих пор она явственно слышит этот запах теплой соломы и самосадного табака, дышавший ей в лицо из ямы, в которой лежал Никитин. Должно быть, с тех пор и сиреневые цветочки дерезы, в которой пряталась яма, стали ей как-то милее. Когда она теперь в саду и в огороде выпалывала эту сорную траву, выдергивала ее стебли руками, ей становилось немного грустно. Но все же эту вредную дерезу надо было не только подрубать лезвием тяпки, но и лопатой подкапывать, выдергивать с корнем. Потому что если ее не выдернуть до самой тонюсенькой ниточки, она потом все равно опять вырастет и опять будет до самой осени цвести своим мертвенно-сиреневым цветом. С утра до обеда она мотыжила на огороде, а перед самым обедом нагрела воды, чтобы искупаться, смыть с кожи горький пот и красноватую суглинистую пыль, взбитую тяпкой. Внук, как всегда, в это время дня накормила и уложила спать, а все остальные должны были вернуться с работы только к вечеру. Никто не должен был ей помешать. Уже искупавшись, вытерев полотенцем ступни ног и разгибаясь, увидела себя в зеркале. Никогда прежде не рассматривала себя, брезговала. Не смогла бы хорошо искупаться и при ком-нибудь из посторонних, даже если это была женщина. С детства всегда стыдилась купаться при других. И теперь, бывало зимой, нагрев в субботний вечер воды, выгоняла Никитина во двор покурить и запиралась. Он ходил вокруг дома под окнами и ворчал, выдумала, нашла от кого запираться. Ты, должно быть, одна на всем свете такая. Но по голосу его можно было понять, что ему это нравилось. И летом на Дону у нее было свое укромное местечко среди верб, где ее никто не мог увидеть. Больше всего не любила, когда женщины, спустившись после работы к Дону целой бригадой, зайдут в воду и начинают обсуждать, кто худой, кто толстый, у кого какие бедра и ноги, делясь всякими подробностями о своих мужьях и других знакомых мужчинах. Если это можно было бы как-то объяснить, когда была война и в первые годы после войны, когда в станице на одну женщину приходилось по полинвалида, то теперь и в этом жизнь почти выровнялась. Пора бы уж перестать жить по законам военного времени. Теперь она поближе подошла к большому трюмо и впервые в жизни взглянула на себя нагую. Большая смуглая женщина стояла перед ней. Вдруг вспомнилось ей, как Никитин еще не так давно говорил ей, что грудь у нее, как два краснобоких яблока, и в поясе она, как девушка, несмотря на то, что рожала. Теперь ей захотелось узнать, что же могло измениться с тех пор, какие произошли с ней перемены. Конечно, летят годы, и для нее они не могли пройти даром. Но и не так-то состарилось ее тело, плечи, ноги, грудь, чтобы пренебрегать ею, как это он стал себе позволять. Конечно, ей уже не 30, но и не расходовала она себя почем зря, не баловалась, и до Никитина никого из других мужчин, кроме мужа, не хотела знать. Один щик? Это же как черный сон. Это было не с нею, а с какой-то другой женщиной. Не погуливала, хоть и подкатывались к ней. И тогда, когда еще была она знаменитой на всю область председателем колхоза, портреты ее печатались в газетах, а Никитин не подавал о себе вестей, даже из других районов засылали к ней сватов. И еще сравнительно недавно, лет 5 назад вдруг повадился причаливать прямо к ее подворью, к Яру, на своем альбатросе инспектор рыбохраны, пока она не пригрозила ему, что скажет Никитину. Нет, никаких особых перемен она не нашла у себя. Вот только глаза стали какими-то беззащитными, ей самой не понравился их тревожный блеск. И еще, глядя на себя в трюмо, вспомнила, как Никитин любил брать в руку и переливать в пальцах ее волосы. Они были у нее такие длинные, что когда, расчесывая, она распускала их, они падали ниже пояса, закрывая ей плечи и спину. Иногда полусерьезно, полушутливо она начинала угрожать Никитину, что возьмет и отрежет их. Надоело, мол, ей эта вечная морока, не расчесать, не промыть хорошо, и летом под ними жарко, как под пшеничной копной. Да и годы уж не те, чтобы накручивать косу. Когда она говорила это, он всегда пугался. «Смотри, чего доброго и в самом деле не сдури. Может, я тебя за твои косы и полюбил». Теперь же ни разу не взглянет в ее сторону, когда она распускала их по плечам, расчесывая и укладывая вокруг головы венцом. Теперь ему никакого дела не было до того, что при этом они как будто плавятся, пронизанные косо падавшим из окна утренним солнцем. Еще ни единой ковыльной нити не поблескивала в них. Она хорошо видела, что, раскуривая в это время свою утреннюю папиросу, сидя на кровати, он смотрит не на нее, а на другую половину дома, где невестка, как всегда, собираясь в школу, прихорашивается перед шифонером. Волосы у Ирины были даже не черные, а как будто фиолетовые. Под гребешком они трещали, как железные. И все-таки он, покуривая, терпеливо ожидая, когда Ирина закончит свои сборы, смотрел на них, а не на этот пшеничный водопад, в котором путалось утреннее солнце. На улице их с Ириной поджидал в машине правленческий шофер. Взгляд Антонины вдруг увидел ножницы, надетые на гвоздик сбоку трюмо. Еще и сама не представляя, что может произойти, она сняла их с гвоздя, взяла с комода большой деревянный гребень и, перекидывая мокрую косу со спины на грудь, пропуская волосы через гребень, отрезала их близко от шеи. С шорохом они упали к ее ногам. И когда, поворачивая голову через плечо, она снова глянула в зеркало, перед ней стояла совсем незнакомая ей женщина с такими же короткими, как у невестки Ирины, волосами. От испуга она закрыла лицо ладонями. Но, может быть, самое страшное для нее заключалось в том, что когда вечером все собрались, и она вышла из кухни к столу с этими коротко остриженными волосами, он, невидящим взглядом скользнув по ней, даже не заметил ничего, как если бы все оставалось по-старому. Только Ирина, похоже, с сожалением, коротко взглянула на нее, но тоже ничего не сказала, низко опуская голову. Наутро все это представилось ей в совсем ином свете, и она уже никого не могла винить, кроме самой себя. Ей теперь уже не столько волос своих было жаль, сколько того, что за эти годы она, оказывается, успела настолько обабиться, что незаметно для самой себя превратилась в одну из тех жен, которые, если б на то их воля была, за ручку водили, а то совсем и на цепи держали своих мужей, запечатывали им своими ладошками рты, чтобы они не смогли с какой-нибудь другой женщиной слово сказать, и завязывали глаза платочком, чтобы ничего доброго не взглянули на кого. Ее в холодный пот бросило от этих мыслей, и она содрогнулась от отвращения к самой себе. Господи, да пусть смотрит на кого угодно и сколько угодно. Мало ли он с какими женщинами в колхозе встречается за день. И разговаривает с ними, и шутит. И бывало, они даже заигрывают с ними, какие ж они казачки были бы, если б не заигрывали. И при этом он не вправе унизить их своим пренебрежением или обидеть высокомерием. Какой же он будет председатель, если не сумеет и принять шутку, и повернуть ее так, что женщины потом из шкуры вылезут, а исполнят все, о чем он их просил? Ей ли не знать станичных женщин? И на нее, на невестку пусть смотрит на здоровье. Что ж из того, на нее и вообще приятно посмотреть, на такую молодую, красивую, жгучую. Вообще-то она вся какая-то нездешняя, как будто отстала от одного из пароходов, огибающих Яр на впадении Донца в Дон, и теперь поджидает следующего, чтобы уехать дальше. Не чужая же она, чтобы с ней слова не сказать. Тем более, что Григорий, ее муж, с измальства привык больше молчком, клещами не вытянешь из него слова. Из того же, что не заметил он, как она отрезала свою косу, тоже ничего иного не следует, кроме того, что обабилась она, совсем ослепла. Мало ли ей, что еще может взбрести в голову. А он, оказывается, должен быть и за это виноват перед ней. Да у человека на плечах не какой-нибудь карликовый, как когда-то у нее, а крупнейший в районе колхоз. Столько людей, и все рвут председателя на части. От одних уполномоченных и ревизоров жизни нет. Недаром он как-то говорил Ирине за столом, что председатель колхоза — тот же телеграфный столб, о которой может почесаться каждая свинья. А тут, значит, еще не пропусти, не прогляди, какую вздумает сделать себе прическу жена. Смотри, не пропусти, мол, когда она тоже захочет завести себе модную скирду. При этих мыслях Антонине начинало казаться, что краска жгучего стыда достает ей до костей. Но это также было какой-то приятный, радостный стыд, в котором растворялась та смутная тоска, что все чаще подкрадывалось и точило ее последнее время. Чем беспощаднее казнила она себя, тем явственнее чувствовала, как сваливается с нее камень этой тоски, и опять ей становится легко-легко, совсем как прежде. Ничего, оказывается, не изменилось, а изменилась только она сама, спустилась с той высоты, с которой никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права спускаться женщина. Но если это так, и все зависит от нее самой, то это же все поправимо. Надо только освободиться от всего того, чего она всегда не понимала и не принимала у других женщин. И она освободится. Ничто постороннее, лишнее, мелочное не должно омрачать их жизнь. Вот в таком настроении и застала ее Настюра Шевцова, прибежав к ней из хутора в станицу со сбившимся с головы на плечо платком. Тут же, прямо в калитке, она и стала рассказывать Антонине, захлебываясь своими словами. По словам Настюры, давно уже кое-что приметив, она стойко, не меньше месяца, несла дежурство в молодых вербочках на полдороге между станицей и фермой. Ждала, пока не дождалась. Целый месяц Никитин с Антонининой невесткой, не задерживаясь, проезжали мимо нее на машине. И вдруг сегодня, недалеко от того самого места, где она, затаившись, лежала в кустах, машина повернула и заехала вглубь придорожного леса под большие вербы. Никитин с невесткой вылезли из нее и спустились по стежке друг за дружкой прямо под обрыв. Это в том самом месте, где Дон размыл себе колено. В этом затишке хоть телешом купайся, из-за кручи ни с этого, ни с того берега не видать. Настюра и сама, как идет с фермы в хутор, спускается туда, растелешится и плещется от души. Никому же и в голову не придет ложиться животом на обрыв и, свесив голову, заглядывать, что там делается внизу. Но она, Настя, не поленилась. На животе ящерицей проелозила по траве до самого края и заглянула под обрыв. Каково же было удивление и негодование Настюры, когда в этом самом месте Антонина, рассмеявшись прямо ей в лицо, сказала так грубо, как еще никогда не разговаривала с нею: «Иди и бреши где-нибудь в другом месте. Люди от жары искупаться захотели, а тебе надо». И перед самым носом у Настюры захлопнула калитку. И это после того, как Настюра из-за нее же дежурила в вербочках целый месяц, ей же слепой дури хотела добра. Когда Настюра Шевцова постучала в калитку еще раз, Антонина из-за забора пригрозила ей, что если та еще тут будет стоять и брехать, она спустит с цепи кобеля. «Он быстро поможет тебе найти отсюда дорогу». «Как будто я не знаю, что все это ты выдумала в отмеску ему за то, что он не любит тебя за твой язык, и даже называет не Настюрой, а Стюрой!» Отблагодарила Антонина. «Ну, пусть так ей и надо. Ее дуру и ее такого же слепого дурня сыночка околпачивают среди бела дня почем зря. И она же прикрывает все это своей юбкой. Чистюля через губу не плюнет. Думает, как она на всю жизнь дала себе зарок не оскоромиться, так и все другие скоромное не едят. Тогда бы шла бы уж сразу в монастырь, чем замуж выходить. Еще тоже называется казачка. Вот и дождалась, утащили мужа из-под самого бока». Пусть, так этой сатанюке и надо. И, отходя от калитки, Настюра Шевцова с глубочайшим презрением сплюнула через плечо. Накормив и проводив с утра всех на работу, а внука в детский сад, Антонина обычно успевала к их возвращению и на Задонский огород съездить, и, переправившись обратно, разогреть обед, накрыть на стол. На этот же раз она задержалась на переправе из-за того, что станичные паромщики поругались и чуть не подрались, сдавая друг другу смену. Когда вошла к себе во двор, Никитин с Ириной уже обедали вдвоем за столом в доме на веранде. Еще издали она услышала их голоса. О чем-то негромко говорили они. И вдруг что-то толкнуло ее. Если бы не то, из-за чего она рассорилась с Настюрой, то, возможно, теперь бы и не замедлила она шаги, не приостановилась в коридорчике перед полуприкрытой на веранду дверью. Но, может быть, и потому, что еще ничего не разобрав, не поняв из их разговора, она вдруг ощутила какое-то неприятное беспокойство. Ее невестка разговаривала с Никитиным таким тоном и с той свободой, которая как будто говорила, что у нее есть на это право. Сама Антонина за многие годы жизни так и не научилась разговаривать с ним в таком тоне. «Это каким же образом?» — насмешливо спрашивала у него Ирина. Перед своей совестью Антонина чиста была. Она их подслушивать не собиралась. Но коль так получилось, значит, ей до конца нужно узнать, по какому праву она могла так разговаривать с ним. «Каким же образом?» — с вызовом повторила Ирина. Некоторое время Никитин не отвечал ей. А когда заговорил, голос его был скорее похож на ворчание. «Ну, у женщин, говорят, есть много способов. Ты же сам просил не доводить пока до разрыва. Но это совсем другое. Я же показывал тебе эту яму. Если бы ты мне раньше ее показал. Антонине трудно было стоять перед дверью, а в коридоре было невыносимо душно. Отступая за полуприкрытую дверь, она прислонилась спиной к каменной стенке. Невестка испуганно спросила у Никитина, кто-то вошел? Под его шагами застонали половицы на веранде, и, потянув на себя дверь, он плотно прикрыл ее. Никого нет. Из-за двери их голоса зазвучали глуши. В духоте коридора Антонина обливалась потом. Хорошо, что стена, к которой она прислонилась, была такой холодной. В прошлом году Никитин сам сложил веранду из серого камня. «И все-таки ты могла бы ему не позволить», — настойчиво сказал он за дверью. «Это уже что-то новое. Ты что, ревнуешь?» «Во всяком случае...» «Ошибка. Во всяком случае, мне не обязательно было знать». Теперь уже нескрываемое презрение сплелось с насмешкой в голосе у отвечавшей ему Ирины. «Вот даже как! И что, это могло бы тебя утешить?» Пот заливал грудь и спину Антонины, но ей уже не жарко было, а так холодно, как никогда еще в жизни. Каменная стена леденила ей не только спину. Больше всего боялась она, что у нее уже не хватит сил оторваться от этой стены и выскользнуть из коридора, уйти отсюда прочь. Вдруг все их слова и обрывки их разговора, смысла которых она сперва никак не могла понять, сразу соединились, связались с тем, что давно уже подтачивала, и во что она с негодованием отказалась поверить, услышав это от Настюры. Все вдруг осветилось. Все она сразу поняла, и ни единого слова больше ничего уже не надо было ей слышать из того, о чем они говорили между собой. Это уже была не ее, а их жизнь. Вся ее прошлая жизнь с ним сразу оборвалась, кончилась, и теперь уже навсегда останется там, за порогом. Ей же надо только найти в себе силы, чтобы, не помешав им, выбраться отсюда. Позже она лишь смутно помнила, как ей все-таки удалось неслышно выскользнуть из коридора, и потом она оказалась в погребе вниз лицом на лежанке, на которой, бывало, спасалась летом от нестерпимого зноя. Очнулась от пронизавшей ее мысли о Григории. Ни на секунду у нее не возникло бы сомнения, как ей теперь поступить, что ей, и притом немедленно, не откладывая, сделать самой, если бы не он. Теперь же получалось, что одной и той же петлей его захлестнуло вместе с ней, и пока она не сумеет помочь ему освободиться от этой петли, у нее нет и не может быть никакого своего горя. Если он все еще так ничего и не знает, надо не допустить, чтобы это своей неожиданностью сбило с ног, раздавило его. Если же знает, но все еще не сумел найти выхода, все равно безотлучно побыть рядом с ним, пока он не найдет этот выход. У молодых всегда бывают свои решения, и то, что она сама избрала для себя, не обязательно должно подойти и ему, даже обязательно не подойдет. Своим преждевременным вмешательством можно не помочь, а только помешать ему. Но если так, то значит требуется от нее теперь только одно — ждать. Все время быть настороже, когда ее помощь может понадобиться ему. И дома, в семье делать все, что она делала до сих пор, как если бы ничего, ровным счетом ничего не изменилось у них. до света вставать, готовить, кормить, провожать на работу и в детский сад, встречать, обстирывать, полоть огород и ложиться всегда позже всех, как всегда она делала до сих пор. Все делать, как прежде, чего бы это ни стоило ей. Делать, решительно отодвинув в сторону свою собственную беду, пока все это несчастье еще висит над головой ее сына.